Веселый город Париж встретил легким морозцем, тысячами белых дымков, поднимавшихся над черепичными крышами, и ярким солнцем. Наилучшая погода для поздней осени. Шумела Гревская гавань. Ледостава на Сене ждали в скорости, надо успеть доставить в столицу припасы и заказанные товары. На дровяных складах, что сразу за Турнельскими воротами, громоздились штабеля бревен, которые к весне сгинут в бесчисленных печах и каминах города. Возле площади Мамбер, университетской стороны, мимы давали представление. Сюжет оказался стар как мир. Обманутый муж, неверная жена и распутный монах. Сорбоннские школяры хохотали в голос, кидая на деревянный помост медные монетки, а проходившие мимо клирики в черных рясах изображали на физиономиях невинно постные выражения, что явно свидетельствовало о поголовной виновности духовенства в грешках, обличаемых авторами пьесы. Через улицу кому-то на эшафоте причиняли что-то очень интересующее праздную публику. Визг, исторгаемый объектом внимания палача, спугнул ворон с коньков крыш. Публика с благоговением внимала захватывающему зрелищу, одобрительно гудя, обсуждая подробности и проявляя неплохие знания в области анатомии. Жизнь, словом, бурлила. Вот и отель августинцев под Нельской башней. Дом, ставший почти привычным и родным. Узрев прежних постояльцев, медведеподобный помощник Келларя, брат Клементин, озарился приветливой улыбкой, известил, что комнаты не заняты, и тотчас получил плату вперед. Немого сарацина оглядел с подозрением, но возражать против его присутствия не решился. Гости платят щедро, а если обидишь слугу, обидишь и господина. Негоже так поступать с щедрыми жертвователями обители. «Отдыхайте», — распорядился Иван. «Покажи Самиру, где кухня, чтоб к моему возвращению принес горячий обед. А я сначала в Инквизицию, потом забегу к Гуго де Кастро с новостями. Визит к важным особам отложим на завтра. Сначала выспимся и отмоемся с дороги. Знаю неподалеку прекрасную общественную баню с отделением для благородного сословия». «Только без излишеств», — заметил Славик, зная, что в нынешнем Париже слово «баня» прочно ассоциировалось с домом свиданий и распутными девками. «Столько веков прошло, а ничего не меняется. Прививки прививками, а подцепить что-нибудь нехорошее?» «Ты за кого меня принимаешь?» «Обычная баня, где моются и ничего больше. К здешним курвам я подойду только в костюме полной биологической защиты, предварительно сыпанув на них дустом и негашенной известью. Дай Мавру один тюфяк и одеяло, пусть спит на сундуках в большой комнате». Как и ожидал шевалье де Портене, место безвременно почившего Герарда из Кларена занял брат Арнальд Геттингенский, бывший секретарь священного трибунала. Особых талантов следователя за ним не замечалось, зато усердия было хоть отбавляй. Герард брал интеллектом и безупречной логикой. Арнальд же предпочитал проверенные методы – допрос с пристрастием, юридические ловушки и взаимное стукачество. Впрочем, на дознании по делу Тампля ничего другого и не требовалось. Признание – мать всех доказательств, а выбивать признание Сен-Жан-Ангреф умели. «Дело Бевера?» – пожилой доминиканец поначалу не осмыслил, о чем толкует брат-мирянин, сообщество головы Иоанна Крестителя, помощников трибунала, не имеющих священнического сана. Затем сообразил, перекрестился. «Значит, вы схватили сообщника?» «Более того, преподобный, он рыцарь храма. Это значится в показаниях свидетелей, королевских сержантов и капитана службы Прево. Он не мог не знать о том, что происходило в доме на улице Боннель. С радостью передаю его в руки Санктум Официум. Телега с клеткой ждет во дворе под охраной лотаринских латников». «Прекрасно!» – Арнальд потер руки, стрельнул взглядом на господина де Портене, вздохнул, извлек из шкатулки матерчатый кошель, протянул. «Вознаграждение, мессир! Как и полагается, 5 ливров серебром!» Иван не стал отказываться. Бескорыстие в отношениях со Святейшей Инквизицией выглядит подозрительно. Братья-миряне трудятся не только за идею, но и за деньги. Придется отдать Альфриду де Бару, разделить между своими дуболомами. Заслужили? Лишних вопросов не задавали. Приказы исполняли беспрекословно и раздумывать над ними не привыкли. Пускай начальство думает. Наше дело – меч да копье. Отчета о событиях в Ла-Рошеле инквизитор не потребовал. Не то позабыл, не то попросту не интересовался. У самого забот выше головы. С тем раскланялись. Иван не без удовольствия, понаблюдав, как дюжи и братья-доминиканцы увлекли Фюстеля де Бевера к лестнице в подвал, решил, что зло наказано. Забрался в седло, подтолкнул своего фландрийского жеребца шпорами и, выехав на берег реки, направился к крепости Гран-Шатле, резиденции Прево и судебной власти Парижа, где следовало отыскать сержанта де Кастро, теперь возглавлявшего медиаторов корпорации. «Недурно, очень недурно, сударь», — одобрительно сказал Гийом де Нагаре, хранитель печати и канцлер королевства Франции. «Ангеран, взгляните!» Кроме всемогущего премьера и Жана де Партене в кабинете замка консьержи присутствовал располневший с возрастом господин в мехах и синий с золотом парче. Коадьютор, он же министр финансов Ангеран де Мариньи. Человек больших талантов. Может быть, немножко коррупционер, сребролюбец и карьерист, но в целом весьма успешный управленец, сумевший стабилизировать французскую валюту и стать одним из самых близких помощников короля. Выглядит человеком малоподвижным, с присущей всем толстякам линцой и флегматичностью, но смотрит умно и остро. Такому, выжиги, зиц-председатель фунт палец в рот точно бы не положил. Мариньи торопливо ознакомился с пергаментами, некоторые откладывал в сторону, хмыкал, что-то беззвучно шептал под нос. Но чисто ганзейский купец с картины Ганса Гальбейна. «Вы правы, дорогой Гийом», — с непривычной для официальной обстановки фамильярностью сказал коадьютор. Улыбнулся, деликатно зевнул, прикрыв рот пухлым кулачком. И вдруг резко, с неожиданным напором, рявкнул на мессира де Партене. «Сколько вы взяли себе? Отвечайте!» «Два серых нормандских глаза, как сверла. Небось, более впечатлительных визитеров одним взглядом в обморок роняет». «Вот, сударь!» Партене, не смутившись, извлек из разреза рукава калета два векселя. Положил на канцелярский стол. «Вы понимаете, что украли деньги у короля?» Еще более повысил голос Мариньи. «Это плохо, мессир!» «Как будет угодно вашей светлости!» «Он не боится, Ангеран, вы же видите!» фыркнул внимательно наблюдавший за сценой Ги де Нагаре. «Оставьте! Стяжательство — смертный грех, равно и гневливость. Сколько там? Расписки на 17 тысяч ливров? Берите, сударь, только ничего более не просите!» «Ваша щедрость не...» «Помолчите! Вы поступили неразумно. Вовсе не потому, что решили утаить векселя. На месте небогатого дворянина я поступил бы так же. В молодости. Вы попросту ничего по ним не получите. Король своим ордонансом запрещает вывозить из страны золото. А бумаги принадлежат дому Аччаиоли, нарушившему указ. Их активы подлежат проскрипции на всей территории Франции. Предъявив векселя за пределами страны, вы, Партене, тем более останетесь ни с чем. Вас попросту прирежут, как француза. В вашем лице отомстят мне, как грабителю без чести и совести, положившему начало разорению семейного предприятия сеньоров Аччаиоли. Понимаете?» «И этот человек говорил про стяжательство?» Мариньи неожиданно весело подмигнул, мгновенно сменив личину злого толстяка на образ толстяка доброго. «Действительно, не будем настаивать. Жан де Партене проявил исключительное рвение. Значит, документы были обнаружены при обыске в командорстве храмовников в Ла-Рошелле?» «Да, ваша светлость». «Протоколы инквизиции и описи это подтверждают?» «Совершенно верно, ваша светлость». «Вы понимаете, что ваши слова будут проверены?» «Безусловно, ваша светлость». «И зачем же в таком случае вы решили утаить часть собственности короля?» Хищно усмехнулся Мариньи. «Знал, что вопрос о том, сколько я взял себе, непременно будет задан». «Каково, а?» Коадьютор расхохотался, закашлялся, схватил стаканчик венецианского стекла, отхлебнул. Снова прыснул, закапав красным туренским вином ковер. «Изумительная наглость! Далеко пойдете, шевалье? На горе вы заметили? Но все-таки 600 тысяч ливров! Наградите его, черт возьми!» «За вами будут присматривать», – бесстрастно проговорил канцлер, обращаясь к Жану де Портене. «Если вы неожиданно без меры разбогатеете и удерете из Франции, мне дадут знать, и тогда я найду вас даже в Индии или Китае. Обещаю. А обещания я держу». «Не сомневаюсь, ваша светлость». «Вот и чудесно. Два вопроса. Останетесь ли вы, господин де Портене, трудиться под моим покровительством, в числе людей, преданных королю?» «Ответ очевиден, сударь. Остаюсь». «Я так и знал. Дальнейшие распоряжения вы получите своевременно. Второй вопрос. Что вы хотите за свою преданность?» «Только умоляю, без пошлостей. Слова о том, что мне дороги лишь ваша милость и расположение, я слышу каждый день. И меня тянет от них блевать». «Вот видно, что плебей», — подумал Иван. «Но как хорош, а? Ни одного ненужного слова. Говорит прямо и без обиняков. Извольте». «Титул, ваша светлость. И достаточно золота, чтобы поддерживать статус-кво». «Насколько я понимаю, вы младший ненаследный сын рыцаря Журдена де Портене, павшего при Куртре». «Истинно, ваша светлость?» «Я знавал Журдена де Портене и обоих его сыновей. Старший, Бертран, сейчас в Англии. Младший, Жан, скончался от оспы в Марселе 5 лет назад, не меняя спокойного тона, сказал канцлер. «Кроме того, он был худощав, светловолос и чудовищно шепелявил. Вы самозванец. Но, судя по редкой для нашего дворянства образованности, хитрости и начитанности, вы происходите из знатного рода. Этого не отнять. Видна кровь. Не могу понять одного. Что за изредка появляющийся акцент? Ни германский, ни испанский, ни польский, ни греческий, и уж тем более не итальянский. Откуда вы, сударь?» «Попался. Все или ничего. Правда, обезоруживает. Попробую». «Я не уверен, что эти названия вам что-нибудь скажут. Новгород, Киев, Владимир». «Достаточно. Я понял. Королева Анна, дочь великого герцога Ярислава Киевского, супруга короля Генриха I и основателя монастыря Сен-Лис. Прапрабабка его величества Филиппа, да?» Канцлер выдержал паузу. «Не люблю чужие тайны, сударь. Вашу оставлю при вас. Решено. Вы останетесь Жаном де Портене, французом. А теперь я исполню вашу просьбу». Гийом де Нагаре протянул руку к серебряному с золотыми накладками в виде королевских лилий тубусу, отвинтил крышечку, выбрал из нескольких подписанных монархом жалобных грамот одну на баронский титул, вписал имя. «Примите. И вот это тоже». Вместе со свитком в ладонь Ивана перекочевал тяжеленький мешочек с развязанной горловиной. «Полновесные венецианские цехины. Золото. Теперь вы настоящий подданный династии Капетингов. Я сказал, что не люблю чужие тайны, но люблю интересные загадки. Не обижайтесь, если однажды вашу загадку я разгадаю. За вами пошлют в аббатство августинцев, когда придет время. Более не задерживаю». «Гийом, но зачем?» – изумленно сказал коадьютор, когда шевалье де Портене вышел из кабинета второго этажа самого блистательного замка средневековой Европы. «Что ты в нем нашел?» «Он лгал с самого начала». «Лгал, но не во вред». Нагаре коснулся пальцами кипы долговых обязательств. «Я не понимаю, с чем, вернее, с кем столкнулся. И куда ведет эта нить? Рано или поздно увидим. Загадка, как и было сказано». «Не стоит пытаться объяснить сложной интригой события, вполне объясняемые банальным идиотизмом. Беглый дворянин из какого-то русского герцогства, изгнанный за прегрешение или измену, представишься французским рыцарем. Любезный Ангерран, оставьте мне этот казус. А себе возьмите 600 тысяч ливров, валяющихся на столе. Доложите королю». Впредь Жан де Портене и канцлер Франции никогда не встречались. Новоиспеченный барон де Ферменкур бесследно исчез 2 с небольшим недели спустя. Загадка осталась неразгаданной. В январе 2010 года в древнюю часовню замка Марсельяк, что в Камгаре, вошел хорошо одетый молодой человек. Постоял у надгробной плиты с полустертой надписью, положил на могилу 6 белых гвоздик, затеплил свечку, оставил записку для кюре помолиться за упокой души раба Божьего Гийома и пожертвование на храм, купюру в 500 евро. Затем вернулся к воротам замка-музея, сел в ожидавшее такси и приказал ехать в аэропорт Марселя. Свечка погасла сразу после его ухода. Видать, крепко нагрешил раб Божий Гийом.